Риф. Она еще долго не решалась снова зайти в воду. Сразу после завтрака Марьяна предложила пойти на южную часть острова и посноркать там. Вениамин с охотой согласился. «Я считал в отзывах, что лучший риф у водных вилл. А они как раз на южной стороне. Надо подзарядить видеокамеру». Когда он ушел в бунгало, Марьяна положила руку Варе на плечо и ласково спросила. «Ну, как ты?» На другой день после того, как Варя едва не проиграла борьбу с коварным океаническим течением, ее подругу словно подменили. «Я даже не думала, что ты так плохо плаваешь», — с удивлением сказала Марьяна. «Мы же с тобой столько раз отдыхали на море вместе, ты все видела?» «Да ты вместе со мной к буйкам плавала». «Да, плавала, потому что знала, если я устану, то всегда могу полежать на волнах, подержаться за твое плечо». «А здесь что изменилось?» «Ты изменилась», — хотелось сказать Варе. «Ты стала похожа на хищницу, которая выслеживает добычу. Ты теперь не ходишь, а крадешься. Конечно, это можно объяснить тем, что мы босые ходим по песку, твою новую походку. А твои глаза? Почему они так блестят? Восторг от мальдивских красот или азарт? Что ты задумала, Марьяна?» «Давай-ка, надевай футболку». Варина подруга была настойчива. Накануне они зашли в местный бутик, и Марьяна настояла на том, чтобы Вениамин купил жене футболку с длинным рукавом для снорклинга. «А не то она обгорит», — сказала Марьяна, указывая на Варю. «А ты уверена, что она вообще полезет в воду после вчерашнего?» — с усмешкой спросил Вениамин. «Уверена, я ее уговорю». Варя поняла, что стала яблоком раздора между мужем и подругой. Оба хотят ее перевоспитать. Вопрос, кому это удастся первому? Чье влияние на Варю Коняеву больше? Как будто это вопрос жизни и смерти. От скуки, что ли? От того, что здесь на Мальдивах заняться особо нечем. «Милая, ты должна преодолеть свой страх», — ласково шептала Марьяна, бабочкой порхая возле нахохлившейся Вари. «Посмотри, какое ласковое море, ни ветерка, ни облачка. Даже маленькие дети купаются». «Они в жилетах», — с опаской сказала Варя. «Дайте мне спасательный жилет, и я тоже полезу в воду». «Не дури!» — будто огромный рассерженный шмель гудел с другого бока Вениамин. «Ты ж взрослая девочка, и ты прекрасно держишься на воде. Все проблемы у тебя в голове, надо преодолевать свои страхи». «Что ж ты-то не преодолеваешь?» — мысленно усмехнулась Варя. «Вон у тебя нож висит на бедре за ремнем. Рифовую акулу боишься? Они же безобидные. Или мурену? Зачем тебе нож, Венечка?» В воду она все-таки вошла, поддавшись уговорам. Народу вокруг было много и на берегу, и в воде. Мало того, вдоль берега курсировал водный мотоцикл, катая желающих на ватрушке. Желающие, мужчина и женщина, развалились на ней, как на диване, правда, оба одеты в оранжевые спасательные жилеты. Никто ничего не боялся. И Варя решилась. Она надела ласты и пошла в море задом, осторожно пятясь к пароходу в рифе. А когда обернулась, увидела совсем-совсем близко, мерно покачивающийся на волнах оранжевый спасательный круг. Варе захотелось погладить его рукой, чтобы убедиться в его реальности. Бояться нечего. Здесь безопасно. И она легла на воду лицом вниз. И сразу увидела большую рыбу, похожую на жар-птицу. Темно-красную, густого, почти что винного цвета, с причудливыми плавниками-перьями, с пышным хвостом и желтой полосой на носу, напоминающей птичий клюв. Рыба мелькнула перед Варей и исчезла, словно поманила в синюю бездну за собой. «Ах ты зазывала!» — усмехнулась Варя. «Но красавица! Настоящая фотомодель!» Больше Варя жар-птицу не видела. Эта рыба была самой пугливой из всех, самой загадочной и почти что самой красивой. Потому что огромные попугаи, переливающиеся, как радуга, затмевали всех остальных обитателей рифа. Боже, как же он был красив! Варя в одно мгновение позабыла о своих страхах. Вода была прозрачная, как девичьи слезы, солоноватая, но не терпкая, и не ела глаза, попадая ненароком в маску. Виден был каждый камешек, каждая точечка на разноцветных рыбьих плавниках и каждая чешуйка. Огромный попугай неторопливо обгладывал мертвый коралл своим клювом-ртом и подпустил Варю к себе совсем близко. Она долго разглядывала и клюв, и радужные переливы чешуи от головы до хвоста, которые вспыхивали особенно ярко при солнечных бликах, когда попугай отрывался от коралла и неторопливо отплывал на мелководье. Варя погналась было за ним, но едва не напоролась на камень. У нее глаза разбегались. Сколько же здесь, на рифе, было ярчайших красок и необычных форм. Носы-клювы, носы-хоботки, носы-иглы, носы-рога и просто носы, которые повсюду атаковали кораллы, отчего под водой стоял непрерывный сухой треск. Вскоре Варя даже научилась различать его оттенки. Когда расставался со своей пористой плотью коралл, а когда, не умолкая, трещали рыбы, радуясь своей сытости и легкости, с которой им достается добыча. Такого изобилия подводных обитателей Варя, пожалуй, еще не видела нигде, но она и не была особой любительницей снорклинга. На Сейшелах тоже был богатый подводный мир. Да, погода подвела. А тут, наконец, повезло и с рифом, и с погодой. И Варя по-настоящему увлеклась. Под водой разворачивалось настоящее цирковое представление, словно специально для нее. То и дело мелькали огненные сполохи, подобные бенгальским огням, обещающим нетерпеливым зрителям праздник, когда из похожих на мозги коралловых извилин вдруг вылетала стайка маленьких красных рыбок, и тут же начинался цирковой аттракцион, который беспрестанно устраивали вездесущие полосатики, как окрестила их Варя. Они носились друг за другом и за другими рыбами, лезли Варе чуть ли не в рот, нахально чиркали по ней своими плавниками и вообще напоминали юрких униформистов, убирающих арену перед очередными номерами. Были здесь и неизменные коверные. Под огромным камнем, похожим на сахарную голову, в сиреневой тени спасительных сумерек висели две большие клетчатые, как клоунские кепи рыбины. Желто-черные, такие яркие, что Варе захотелось зажмуриться. Они словно прилипли снизу к камню своими неподвижными спинными плавниками и давали собой полюбоваться перед тем, как медленно уйдут на глубину, чтобы на арену вышли, играя упругими мышцами. Серо-голубые атлеты-тунцы, тяжеловес этого подводного цирка. С разных сторон выпархивали на арену рыбы-бабочки. Крупные. Разные, одни ярче, другие монохромные. Серо-бело-черные, словно на старой кинопленке, всегда парой, одна над другой. Они, как воздушные гимнасты, надолго зависали на невидимой трапеции. А потом делали кульбит и исчезали, давая место другим артистам. Вдруг, как фокусник, в камнях появился осьминог. Зеленый, потом бурый, а потом и вовсе исчез. Присмотревшись, Варя поняла, что, увидев ее, он просто-напросто слился с рифом и стал сам похож на камень. Оторвавшись от норы, которую он готовил для будущего потомства, угрожающе поднялся над кораллом опасный триггер. Почти как тигр. Агрессивный, бесстрашный, зелено-желто-черный и, несмотря на скромные, по сравнению с безобидными попугаями размеры, настоящий хищник. Варя тут же от него шарахнулась и очутилась лицом к лицу с Наполеоном. Это был апофеоз циркового подводного представления. Серебристая луна с треуголкой на голове, чертя плавником над водой, так что на берегу все невольно взвизгнули. Кто знает, что это? Проплыла мимо Вари, заставив ее замереть то ли от ужаса, потому что Наполеон был огромен, то ли от восторга и торжественно. Как на параде ушла в глубину. Заклинаемая отважным факиром-аквалангистом, скрылась в своей норе между камнями зубастая Мурьена, игнорируя нацеленную на нее фотокамеру. Близился полдень, и цирковые артисты, похоже, подустали. Под конец, прямо у Вари под носом, откуда ни возьмись, появилась почти метровая рифовая акула. Шустрая, верткая, обтекаемая, опасная, как пантера. Но не для людей, а для стаи мальков, которую с помощью подружек загоняла на мелководье, предвкушая обильное застолье. Варя охнула, но еще быстрее акула сделала маневр, обратившись к настоящей добыче, а не к зрителю в зале. «Для первого раза хватит», — услышала Варя голос подруги, когда вынырнула и сдвинула маску. «Нет, ты видела, видела!» Захлебывался восторгом муж, вытягивая вперед руку, в которой была видеокамера на длинной палке для подводной съемки. «Я его снял! Наполеон, охренеть! Какой экземпляр, а? Крупняк! Денисова, ты видела?» «Я не слепая, не ори», — спокойно ответила Марьяна. «А ты осьминога снял?» «Какого осьминога?» — заволновался Бениамин. «Там, на рифе». Марьяна неопределенно махнула рукой. «Тебе показалось, Денисова!» «Я тоже его видела», — вмешалась Варя. «Сначала он был зеленый, а потом стал похож на камень». «Елки проворонил!» — принялся сокрушаться муж. «Успеешь еще заснять», — равнодушно сказала Марьяна. «Ну что, выходим? Надо погреться». Варя совсем не замерзла. На рифе вода была, как парное молоко. Чуть дальше она холодила, но всегда можно было заплыть на камни и погреться. Но Марьяна была права. Для первого раза хватит. «На южной стороне почти нет течения», — удивленно сказала Варя, снимая ласты. «Поэтому здесь и можно купаться до восьми». Марьяна стояла над ней в своем черно-белом гидрокостюме и задумчиво смотрела куда-то вдаль. «А в восемь уже темно». В ее словах Варе послышалась угроза. «И куда Марьяна так пристально смотрит?» На столб в воде с предупреждающим красным знаком. Сильное течение опасно? Варя невольно поежилась, вспомнив, как ее понесло. Правда, было это на северной стороне, там, где всегда дует ветер. У шезлонгов торопливо стягивал липкий от соленой воды гидрокостюм Вениамин. «Идем, помоемся», — подмигнула Марьяна. И тоже стала раздеваться. После душа Коняев ушел в бар за пивом, а женщины растянулись в шезлонгах. Марьяна сочла, что для спиртного еще рановато, и Варя с ней согласилась. «А твой Коняев пусть накачивается пивом», — с намеком сказала Марьяна. Варя легла и закрыла глаза. Море забирает много сил. Во всем теле была приятная расслабленность, над головой гудели какие-то экзотические насекомые, похожие на шмелей, собирая нектар с почти невидимых в густой листве бледно-зеленых странно пахнущих цветков. Запах был тревожный. Не сказать, чтобы приятный, но зато от этого дерева была самая густая тень. Не то что от трио тропических пальм, под которыми пристроили свои шезлонги другие гости отеля, те, кто не хотел лежать под навесом у бассейна. Солнце начинало припекать, и огромная белая цапля, которая до этого стояла неподвижно, как часовой на выступающем из воды камне, лениво махая крыльями, переместилась на бортик бассейна, туда, где над ним нависала спасительная тень от зонта. И опять замерла, кося глазами на людские головы в бассейне. «Красавица», — ласково сказала Варя. «Она в воду гадит», — поморщилась Марьяна. «Так что не советую увлекаться, лучше в море искупаться. А не то нахлебаешься в бассейне микробов». «Какая же она циничная», — недовольно подумала Варя. «Словно и не замечает здешней красоты. Все время присматривается. Что она ищет, интересно?» Словно в ответ на ее слова Марьяна заговорила. «На севере сильное течение, а на юге его почти нет. Но там, за столбом, видать, понесет. На инструктаже сказали, что у водных вилл самое опасное место. Ты глянь, какой длинный понтон. 300 метров, не меньше, а то и больше. В самой крайней его точке спущена лестница в воду, я ее вижу». И Марьяна, у которой начиналась дальнозоркость, прищурилась. «И еще один столб, запрещающий знак. Там уже никто не поймает, если течение понесет. Просто не догонит». Она словно что-то прикидывала. «Слышишь, Варя? Несмотря на красоту пейзажа, жуть. Если вдуматься, сразу за рифом обрыв, синяя бездна и сильное течение. И пикнуть не успеешь, как утянет». «Зачем ты мне это говоришь?» — поежилась Варя. «Просто мысли вслух», — усмехнулась Марьяна. «Идеальное место для убийства, а? Замолчи». «Мы об этом уже говорили», — жестко сказала Марьяна, «когда собирались в эту поездку. Вспомни, как ты к Леонидовым ходила и зачем ходила. Но я не думала, что все настолько серьезно». «Врешь. Ты вовсе не такая безобидная, как кажешься, милочка. И не беспомощная. Напомнить тебе кое-что?» «Не надо», — вздрогнула Варя. «Мы с тобой еще со школы дружим. И я тогда считалась и красивее, и умнее. И в МГУ поступила, а не как ты, в ПЕТ на филфак, да еще по целевому направлению. Я в нашей дружбе всегда была лидером, а ты отсиживалась за моей спиной. И что в итоге?» «Ты очень удачно вышла замуж, хотя Коняев поначалу ухаживал за мной. Но ты очень ловко его отбила. И как отбила? Так что я даже почувствовала себя виноватой. Я долгое время пребывала в неведении насчет тебя, как и все остальные. Не понимала, кто ты. Но теперь ты меня не обманешь. Ты очень ловкий манипулятор, Варенька. Не прикидывайся жертвой». Варя молча смотрела на бирюзовую морскую гладь.